Трум-пум-пум-пум. Трум-пум-пум-пум. Ю. Из гипспорткара желтый я обнимаю нежно. На лесной уикенд нас друзья позвали с пемпом. Закину охотничью шубу, достану с полки спиннинг. Катушка из золота, это вам не китайский спиннер. Эх, ребята, замечательно как тут. А то нырел бы как лох сейчас в Майами с яхты. Здесь тучи комаров, они кружат вокруг. Кто-то бревном земли мешает в котелке икру. Бум, что-то головы коснулось нежно. Это рядом в волейбол играли друзья детства. Сияет солнышко так ярко, плавится тушенка. Обожаю в шубе летом гулять без кондера. Качнется купол неба, большой звездно-снежный. Мы с друзьями наконец нашли грибы под елью. Обожаю дни, когда некуда спешить. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Нравится, мне нравится, что здесь я сегодня с тобой. И кажется, не скоро вернусь я домой. Мне нравится, мне так нравится, что здесь я сегодня с тобой. И кажется, мне так кажется, не скоро вернусь я домой. Алло, алло. Здорово. А как правильно, Молли или Мали? Пятый раз что-то не смешно. Когда приедете уже? Да я машину толкаю. Спасибо, что позвали меня. Я по лесу сияю в грязи, и синяя шуба танцует вблизи. Ну танцуешь, танцуй, и я не сижу. Давай анекдот расскажу. Он сигналит глазами, смотри, что в руках. И я понимаю, что я в облаках. Кричу, наконец-то мы все дождались. Как здорово, что собрались. Мне нравится, что здесь я сегодня с тобой. И кажется, и скоро вернусь я домой. Нравится, мне так нравится, что здесь я сегодня с тобой. И кажется, мне так кажется, и скоро вернусь я домой. Клёво, клёво, ага.